другие по-другому. Я не другой, может, иные по-иному. Я не иной, может, такие по-плохому. Я не плохой, может, такие по-такому. Я не такой. Я не сырой.